сын Долгоруких, он же зять Меньшикова. Эк, второй Дивьер на мою голову вырос. Дарья Михайловна с мольбой поглядела на супруга. Упоминание имени генерал-лейтенанта Антона Мануиловича Дивьера, зятя светлейшего, мужа его любимой сестры Анны Даниловны, всегда приводило Меньшикова в состояние несдержанной ярости. «О Машеньке подумай», — кротко попросила Дарья Михайловна. «Если и можно было мужа чем обезоружить, то кротостью. А не о Дивьере. Она любит Долгорукова». Меньшиков сопнул. Когда-то покорная Михайловна с годами становилась увереннее и настойчивее, правда, только в домашних делах. Но и это ему не нравилось. «Зачем тебе непременно выдавать ее замуж за иноземного графа?» — продолжала она. «Разве не дорог свой ребенок, своя кровь? Федор из лучшей российской фамилии, богат. Чином, правда, невелик, но молод еще, и ты поможешь. Сам говорил, что к делу он способный. Правда, видать, люди говорят, что бесовская завелась в тебе гордыня. Долгорукие ему уже не хороши». И вдруг заметила, что муж смотрит на нее, как никогда, ласковыми глазами. Хотелось заплакать. Что с ним? А Меньшиков думал, что вот есть у него все-таки верный человек на свете, который ворчит, а все-таки на жизнь и на смерть к нему привязан свой человек. Как странно, только через 20 лет понял. Всю жизнь видел себя одиноким зверем, взгромоздившимся на скалу над пропастью, на дне которой были Сибирь, Виселица или Плаха. Хватался руками и зубами за каждый выступ, каждую расселину на горе власти. Знал, один раз сорвешься и сразу на камни, чтобы не пасть, когда валились от петровского гнева первейшие могучие бояре и фельдмаршалы. Знал одно средство — лезть выше. Ибо любой вышестоящий мог даже неумышленно, неосторожным движением сбросить его вниз с покатой пирамиды. Нужно было никого не оставлять между собой и Питером. Сбрось и сумел забраться на самый-самый верх, на шпиц власти. И вдруг понял, там ведь то же самое. В любой день можно сверзиться вниз. Господи, когда они в юности ездили в Англию и интересовали их с Петром корабли да мортиры, да механические хитрости, а теперь на склоне лет вспоминается другое у англичан, их апшит, отставка, какую получали британские министры. Отслужил короне и отечеству, и уходи на покой со всем, что честно заслужил и нажил. А изменится конъюнктуры, снова могут звать. Ты вроде как в резерве у державы. Скажи вот, о чем он думает, да той же Дарья не поймет, спросит. А у нас разве не так? Так, да не так. Вон Брюсу можно и у нас жить в отставке, в Апшеде спокойно. Он иноземец королевской крови, инженер с таблицами и учеными книжицами. А дела политические, в них он не мешался. Даже приговор Алексею не подписал. «Так, конечно, жить легко, господин генерал-фельдцейхмейстер. А ты попробуй по-нашему, по-российски, когда кроме ловкости и удали со смекалкой ничего с детства дано не было. Брюсу что не жить в Апшиде? Его вся Европа почитает как великого знатока звездного неба до артиллерийского дела. Соответственно, в Отечестве на заморье оглядываются, да шапку перед ним ломают. Сидит себе над небесными таблицами и звездным календарем, считает да пишет. Вроде у него только в обшиде и началась настоящая жизнь.